не могу. Каждый день с работы возвращаясь, фото на стене твое смотрю. А сегодня в бесконечной пробке, в проезжавшей встречной из машин, я заметил нежную улыбку, ту, которую искать решил. Вновь призадумался, где ты и кто ты. Ангел с улыбкой на красочном фото, взгляд из машины, несущийся мимо. Камера миг это запечатлила. Может, забуду тебя до субботы. Мозг разрывает лишь где ты и кто ты. Шутка безумия в нынешнем мире. Ты так красива, где ты и кто ты? Мы с тобой сегодня разминулись, но мой путь с надеждой каждый день, чтобы губы наши прикоснулись, я мог назвать тебя своей. Идеалов нет, давно я знаю, но и быть другой я не могу. Мое сердце тихо прошептало, что с тобою счастье я найду. Вновь призадумался, где ты и кто ты. Ангел с улыбкой на красочном фото, взгляд из машины, несущийся мимо. Камера миг это запечатлила. Может, забуду тебя до субботы. Мозг разрывает лишь где ты и кто ты. Шутка безумия в нынешнем мире. Ты так красива, где ты и кто ты? Вновь призадумался, где ты и кто ты. Ангел с улыбкой на красочном фото, взгляд из машины, несущийся мимо. Камера миг это запечатлила. Может, забуду тебя до субботы. Мозг разрывает лишь где ты и кто ты. Шутка безумия в нынешнем мире. Ты так красива, где ты и кто ты?